Глава 21. Память быстро подкинула нужные сведения. Леди Алисия Вудсток и леди Мора Вудсток, близняшки-неразлучницы, хохотушки и хорошие девочки. В прошлой жизни одна из них, Мора, умерла первыми родами от кровотечения, потому что кто-то подменил кровоостанавливающий амулет у ее кровати, пока сиделка, приставленная к молодой хозяйке, задремала. То есть спустя годы выяснилось, кто это был, но поздно. Алисия очень тяжело переживала смерть сестры и последовавшее вскоре падение клана Вудстоков. Но она была одной из немногих, кто выжил. Правда, осталась вдовой с двумя детьми и без средств. Я сморгнула, прогоняя картинки из бывшегося еще будущего, и выдавила улыбку. Следовало бы поздороваться, но девушки первыми закивали в ответ и знаками попросили молчать. А потом Алисия шепотом пригласила присоединиться к увлекательному зрелищу. И, разумеется, я согласилась, потому что впервые видела Гранта таким. Я даже слова не сразу подобрала, по-домашнему открытым, беззаботным. В юности я тяжело переживала его насмешки и не видела ничего, кроме издевок, которые он мне кидал. Но сейчас... Колкости были, да, но по-настоящему он никогда не издевался надо мной. Только один раз, когда я собралась замуж за Эдвина, а тот случайно показал свою истинную натуру. Грант тогда говорил очень зло, но ведь пытался достучаться до моего плавающего в розовом сиропе засахаренного разума. Однако даже тогда вся его злоба обрушилась на Эдвина. Это я на эмоциях приняла оскорбление на свой счет и долго недоумевала, почему Эдвин проглотил обиду и не вызвал хама на дуэль. Муж отговорился красивыми словами. Грант бросил ему в лицо правдивое «трус». Но и тогда будущий политик выкрутился. Понимал, что Эмерсон бы его убил, невзирая на последствия. «Мелани!» Шепотом обратилась ко мне соседка. «Позволь сказать, что я восхищаюсь твоей смелостью. Мех-арт. Для меня мех-арт был мечтой, но идти на мужской факультет я бы не осмелилась. Но ты такая! Из пари все удачно сложилось, и мы подумали, чем мы хуже, правда, Мор? Спасибо!» Ее близняшка горячо закивала. Я искренне смутилась. Господи, такая, казалось бы, мелочь, а сдвинула с места горы событий. В моем прошлом будущем, увы, такой смелой дуры в моем поколении не нашлось. А вот девчонки помоложе, насмотревшись, как их сверстницы на материке получают все больше свободы и образования, попытались что-то сделать. Именно Эдвин был тем человеком, который выдвинул в парламент законопроект, запрещающий женщинам доступ в высшие учебные заведения. А я послужила примером и флагом консерваторов. Как истинная леди, посвятившая себя нужному делу, уходу за мужем, без каких-то глупостей в виде учебы или науки. Грант заметил мое появление. Я поняла это потому, как он дрогнул и вдруг разом, словно забывшись, уступил большую часть листа, которую успел захватить. «Я же говорил, что я прав», — вскинулся Даррен. «Да, наверное». Было очевидно, что к спору Грант разом потерял всякий интерес. Сверля меня взглядом, он, кажется, даже не моргал. Вот хоть убейте, не видела я в его взгляде ни капли симпатии. Зато соседка, наверное, углядела, уж больно выразительно она хихикнула, прикрывшись веером. «Вы так увлеклись, что не поприветствовали Мелани!» — упрекнула вторая юная леди Вудсток. «Прошу прощения», — сказал Грант, будто выплюнул, тоном сухим и каким-то враждебным. «Из-за того, что прощание вчера вышло неловким?» Я примиряюще улыбнулась. «Простите, это я не стала нарушать вашу беседу». «С прибытием, леди!» — тоже улыбнулся Даррен. «Полагаю, мы можем начинать?» «Да». «Давайте начнем». Грант скривился и, скрестив руки на груди, отступил в угол библиотеки за резную ширму. «Со своего места он сможет видеть нас, а вот мы его нет, только Даррена». А что он, собственно, забыл среди подготовишек? По условиям пари он будет должен мне репетиторство только после поступления. Эта простая, даже очевидная мысль дошла до меня с опозданием. Только что герцог всем своим видом продемонстрировал, что ему неинтересно, но тем не менее он здесь, изображает угрюмого сыча на насесте. Да, там, в своем углу, он забрался на ту самую резную перегородку, невесть каким чудом выдерживающую его вес. И теперь очень выразительно смотрел на все сверху вниз. Итак, стоит сразу выяснить сильные и слабые стороны абитуриенток. Пожалуйста, для начала решите вот эти задачи. Даррен раздал нам листы. Леди бабушка не обманула. Задачи, я бегло их посмотрела, действительно оказались на коэффициент. Если что-то непонятно, не нужно пытаться решить, лишь бы что-то написать. Пожалуйста, только те задачи, в которых вы уверены, — поспешно объяснил Даррен, видимо, поняв мое «хм» по-своему. Я кивнула и взялась за карандаш. Сложными задачи не выглядели, но это иллюзия. В каждой, уверенно, скрывался сюрприз. Почему я так думала? А вон тот сыч на жердочке слишком ехидно щурился, мрачно и ехидно, только что не ухал от злорадства. Пакость такая. Мора слева от меня забавно сопела над своим листком, кусая карандаш. Алисия справа быстро что-то писала, периодически зависая и перечеркивая написанное. А я еще немного понаблюдала за тем, как герцог на ширме гипнотизирует пространство. Улыбнулась Даррену, устроившемуся в кресле с каким-то толстенным справочником, и вчиталась, наконец, в условия первой задачи. «Так, интересно...» Я невольно улыбнулась. «Это были задачи из моего любимого сборника. Кто-то успокаивает себя вышиванием, кто-то фехтует до изнеможения, а я обожала решать задачки с подвохом. Покупала все сборники одного интересного автора и штудировала их от и до. Даже в монастырь с собой взяла один из последних задачников. Ему, правда, к тому моменту было почти 3 года, автор внезапно исчез и перестал печататься. Так, стоп. Эту задачу я совершенно точно решала, я ее знаю. И неповторимую манеру прятать подвох на видном месте тоже ни с чьей не перепутаю». Но самое невероятное состояло в том, что сборники этих задач еще не напечатаны. Они появятся в продаже только через 5 с лишним лет. Какой-то ученый вроде бы с материка приедет и будет... Так, мне все понятно. Значит, это Грант под псевдонимом издавал и учебники, и справочники, и сборники задач. И понятно также, почему за 3 года до моей смерти таинственный ученый исчез. Герцог Ланчестерский умер в тюрьме. Неудивительно, что изданий больше не было.